Глава 4. Жестокий романс. Любовь между быть и иметь. Жизнь научила нас, что любовь состоит не в том, чтобы не отрывать друг от друга глаз, а в том, чтобы смотреть вместе в одном направлении. Антуан де Сент-Экзюпери. «Планета людей». Я открываю эту главу еще одной цитатой из Антуана Сент-Экзюпери и размышляю над тем, насколько с этим афоризмом автора «Планеты людей» перекликается книга французского философа Алена Бадью «Эллёж де л'амур» «Во славу любви». Ее пока не перевели на русский язык. Ален Бадью обсуждает, что квест любви начинается со случайной встречи, события, которое навсегда меняет двух людей, заставляя их смотреть на мир с точки зрения двоих, а не одного. В этой двойной точке зрения на мир – источник преобразующей силы любви. Феномен понимания мира, раскрывающегося не одинокому взгляду, а объединенному любящему взгляду двоих, позволяет осознать, за счет чего именно эволюция любви в истории человечества намечает путь эволюции человеческого достоинства. Лен Бадью обыгрывает фразу поэта Артюра Рембо: «Любовь нуждается в переосмыслении. Любовь должна быть придумана заново, это известно». Бадью считает, что в обществе, ориентированном на потребительство, любовь всегда находится под угрозой. Но философ призывает не бояться любви, а рассматривать ее как великолепное начинание, заставляющее нас исследовать других и отойти от одержимости собой. Феномен любви открывает человечеству уникальное единство разнообразия, придающее смысл индивидуальной жизни. В этой аудиокниге мне хотелось бы помочь слушателю увидеть в любви не только тему романов, мелодрам и поэтических строк, но и важнейшую силу эволюции на планете людей. Любовь, преобразующая сила нашего мира, разрушающая фобии и предрассудки, идущая поверх барьеров и ломающие барьеры, которые возводились по бесчисленным вариациям формулы «свой-чужой». Любовь, объединяющая сила, реализующая себя поверх сословий, званий, национальных и религиозных предрассудков. Но, увы, верно и обратное. Культивирование в обществе страхов и фобий, презрение к другим, не таким, как мы, возведение социальных и межнациональных стен вражды извращает культуру отношений к любви, зачастую уродует взаимное притяжение любящих, заражая его жестокостью, жаждой утверждения только своей власти, комплексами полноценности и неполноценности. Так резко выступают перед нами две направленности любви. Любви обладания, увязанной с любовью самолюбием, и любви совместности, любви со-бытия. Предают только преданные люди. Предают только преданные люди. Предают только близкие и свои. Предают только те, кого любишь. Предают только те, кого принимаешь. Предать могут и родители, в которых дети верили больше, чем в самих себя. Предать могут дети, которых родители растили и в которых видели свои несбывшиеся мечты. Предать могут учителя, словам, движениям и мыслям которых, затаив дыхание, внимали их преданные ученики. Предать могут ученики, которые сегодня с придыханием смотрят на своих учителей, а завтра равнодушно и холодно выбрасывают их из своей памяти. Предать могут и друзья, которые не доносили, не обвиняли, а просто промолчали, когда через вас перешагнули другие. Вспомните пронзительно точные строки Александра Галича. Вот так просто попасть в палачи. Промолчи, промолчи, промолчи. И, вопреки расхожей истине, что боль от предательства горька в трудную минуту, поверьте, что предательство в легкую минуту ранит ничуть не меньше, а порой еще острее коверкает твою судьбу. Поэтому остерегайтесь предательства по мелочам, которые по своей психологической анатомии, как две капли воды, похожи на предательство в трудную минуту. И если когда-нибудь для любимых появятся книги о любви, как преобразующей силе жизни, то в них главы «Психология преданности» и «Психология предательства», не исключаю, будут соседствовать друг с другом. А я обещаю, дожив вместе с вами, дострадав вместе с вами, долюбив вместе с вами, и дальше не расставаться с теми, кто нас принял, понял и полюбил, с теми, кто нам доверился и в нас поверил. Будем говорить с надеждой, что кто-то станет зорче и ближе к болям и радостям преданных людей, и тогда он или она, быть может, не испытает отчаяния от самого разрушительного из предательств — предательства самого себя. Остерегайтесь нарциссов. Комплекс полноценности. Как вы думаете, какой диагноз рискнули бы поставить короли психоанализа и индивидуальной психологии Зигмунд Фрейд и Альфред Адлер, если бы их попросили выступить в качестве экспертов по обладающему шокирующей популярностью фильму о Джеймсе Бонде? Напомню, что наиболее рельефно характер главного героя этого киносериала передает проходящая через все сюжеты фраза «Разрешите представиться, Бонд». И затем после леденящей паузы разные актеры, будь то Шон Коннери, Тимоти Далтон или Дэниел Крейг, произносят как выстрел «Джеймс Бонд», и этим все сказано. Почти уверен, что если бы перед Фрейдом или Адлером предстал подобный герой, то они согласились бы со мной и обнародовали крутым героем нашего времени, времени эпидемии лидерства, охватившей разные страны, сокрушительный диагноз – комплекс полноценности. Комплекс полноценности, как и многие другие комплексы личности, рождается из своего психологического антипода, комплекса неполноценности. Он становится каноном социального поведения для многих представителей современного бомонда, ищущих свои идеалы и ценности в мире гламура. Комплекс полноценности новых крутых транслируется особым слоем массовой культуры через глянцевые журналы или же через телепередачи в гламурном стиле и прочно поселяется не только в нашем сознании, но и в нашем бессознательном. Особой мишенью для развития комплекса полноценности становятся различные социальные или политические лидеры, которые, может быть, и проходят через огонь и воду, но психологически глохнут и слепнут от звуков оркестра медных труб. Стиль поведения личности, присущий всем этим людям, независимо от их половой или социальной принадлежности, попытаюсь передать следующими своими строчками. Он сам себе высочество, он сам себе величество, его слова «пророчество» несут клеймо сверхличности. Сердцевиной самосознания людей с комплексом полноценности является их искреннее и теплое отношение к самим себе, представляющее редкий коктейль из нарциссизма, и мании величия. Когда я встречаю человека с подобным комплексом, то меня так и подмывает несколькими штрихами набросать его психологический портрет. Себя он холит и лелеет, он сам к себе от страсти млеет, он горд собой, он пьян собой, он вечно сам себе герой. Он лишь такой приемлет мир, в котором сам себе кумир. Каждый грамотный психолог знает, что постановка диагноза – это только полдела. За диагнозом следует прогноз развития того или иного комплекса и подбор технологий его социотерапии или психотерапии. Прогноз неутешителен. Людей с комплексом полноценности поджидает горький финал, и они оказываются у разбитого корыта собственной биографии. Вот почему мне хочется, чтобы они для самотерапии почаще перечитывали бессмертное произведение Корнея Ивановича Чуковского «Тараканище». Ведь рано или поздно этим сказочным и реальным великанам, как и любым порождением цивилизации статуса, непременно повстречается воробей. Он возьмет да и склюнет таракана. И не только усов, но и гламура от него не останется. Но это в сказке, а в фильмах о Бонде этот супергерой неизменно побеждает. СМИ, тиражирующие образ сверхчеловека начала третьего тысячелетия, соревнуются в демонстрации его крутости и циничности. Мальчишки и девчонки с завистью смотрятся в зеркало жизни людей с комплексом полноценности, а мы, то бишь психологи, вместо чтения книги известного психоаналитика Карен Хорни «Невротик нашего времени», с печалью и болью подбираем материал для психологического эссе «21 век. Человек с комплексом полноценности». Признаюсь, в моем сердце нет места для сочувствия таким людям, разве что психотерапевтическое сострадание. Но подлинная боль у меня за тех, кто влюбляется в носителя комплекса полноценности, в котором мотивация власти куда сильнее мотивации любви. О трагедии между нарциссом и эхо. Муки и трагедии случаются, когда по странным обстоятельствам он или она встречается с человеком, который беззаветно влюблен в самого себя. Миф о нарциссе, кто только не пытался найти его разгадку, кто только не вглядывался в нарциссизм как в индивидуальной жизни, так и в политике. Нарциссизм – тяжелейшее из наказаний, посланное богами, точнее богиней возмездия, наказание любовью к самому себе. Нарциссизм – расплата за безмерный эгоизм, как бы он ни проявлялся. Нарциссизм в науке, где царит воспетая Спинозой интеллектуальная любовь, это ослепление ученого страшнейшим из научных зол, одной точкой зрения. Нарциссизм в политике – это наказание тем, что Альфред Адлер, проницательный оппонент Зигмунда Фрейда, назвал одним из величайших зол человечества – мотивацией к власти ради самой власти. В самых тяжелых формах он приводит к тому, что мои собратья по профессии, психиатры, называют манией величия. И горе не только нарциссам, но и всем нам, когда нарцисс воцаряется над людьми. Тогда в самых извращенных формах поступками нарциссов в политике управляет некрофилия, патологическая тяга к омертвлению всего живого. Я лишь напомню об одном из замечательных исследователей феномена нарциссизма, недавно ушедшем от нас философе Александре Рубцове. В своей фундаментальной книге, изданной в 2020 году и озаглавленной «Нарцисс в броне», «Психоидеология грандиозного «я» в политике и власти», он пишет: «В метаморфозах Овидия отвергнутые нарциссом возносят богам коллективную жалобу. Вопреки обычному мнению, Кару в виде неутолимой страсти к себе придумала для нарцисса не Афродита и даже не сама Немезида, хотя и была символом возмездия, крылатая богиня, каравшая за нарушение общественных и нравственных правил. Каждый отринутый им к небесам протягивал руки. Пусть же полюбит он сам, но владеть да не сможет любимым», — молвили все, и вняла справедливым Рамнузия просьбам. Яркий пример и собирательный образ удивительно стройной социальной гармонии античности, самоорганизации и коллективного творчества масс, полисной демократии, внимания власти к петициям граждан практически в духе change.org. То есть в виртуальном пространстве общения всех с добрыми богами. Все эти детали имеют одновременно и специальный, и общий смысл. Вопреки словарям, миф о нарциссе – это отнюдь не только миф о нарциссе. Явно недооценивается, насколько мне известно, в том числе и в феминизме, сама симметрия трагедий нарцисса и эхо. Как равноправной героини всей этой жуткой истории. Даже безнадежно безответная любовь, ставшая столь трагической, тоже в наказание. Тщетные попытки эхо заговорить с нарциссом заканчиваются тем же, чем и усилия нарцисса войти в контакт с собственным отражением, как с самим собой. По Повсанию это была влюбленность в сестру-близнеца. Нарцисс-человек и нарцисс-отражение страстно тянутся друг к другу и исчезают друг для друга, как только соприкасаются. Образ распадается, на губах остается лишь холод воды. От слез нарцисса отражение исчезает, как от прикосновений. Но нечто подобное происходит и с эхо, когда сам нарцисс пытается с ней заговорить. Нарцисс и эхо — два отражения, отражающиеся друг в друге, симметрия двух симметрий. Зеркально-симметричны и смыслы двух наказаний. Нарцисс наказан за предательство любви, эхо наказано за то, что любви предательски потворствовала. Не могу, читая и перечитывая произведения Александра Рубцова, избавиться и от ассоциации с бестселлером 30-х годов прошлого века «Невротик нашего времени», которую написала достойная ученица Зигмунда Фрейда Карен Хорни. В ней исключительно точно описан путь к нарциссизму, на котором происходит трагичная подмена самореализации личности самоидеализацией, достигающей невиданных высот. Яркой демонстрацией нарциссической самоидеализации может послужить изречение короля Лилипутии из старого фильма «Новый Гулливер». «Мы велики! Мы могучи! Больше солнца! Больше тучи!» Как только в фокусе внимания оказывается подобная многоликая феноменология нарциссизма, то, конечно же, не обойтись и без хрестоматийных отсылок к классическим трудам Зигмунда Фрейда и Анны Фрейд, а также ярким исследованием нарциссизма в стилистике гуманистического психоанализа Эриха Фромма. Наряду с этими классическими работами о нарциссизме важно обратить внимание и на близкие мне по духу тонкие исследования Елены Соколовой отраженный в ее книгах «Психология нарциссизма», 2001 год, и «Клиническая психология утраты я», 2015 год. Не удержусь от цитирования названия одной из глав этого замечательного произведения. «Где живет тошнота?» или «Пример психотерапии одного из случаев психосоматического расстройства у жертвы семейного насилия». Читая и перечитывая созвучный позициям диалогического персонализма психологический роман Елены Соколовой «Клиническая психология утраты я», раз за разом убеждаешься, что возникновение агрессии и насилия, трагедии в системе отношений «я-другой», вплоть до утраты «я», неизменно связаны с мотивацией унижения другого и кражами человеческого достоинства. Любовь между безумием и благоразумием? Наша с вами тяга к автономии возникла вовсе не на пустом месте. Разрушительные одиночества порой бывает утрата чувства собственного достоинства, потеря самого себя. Если заострить внутренний конфликт любящего человека с самим собой, то мы увидим, что это всегда борьба мотивов. Любящего нередко раздирает на части дилемма между привязанностью к другой или к другому и автономией, сохранением суверенной территории своего неповторимого «я». Любящий не хочет отдаться на милость другого и подвергаться риску потери себя. Но одновременно он искренне жаждет, благодаря преобразующей силе любви, прорваться сквозь социальные барьеры, именно в любви обрести счастье, понимание и доверие. Искусство, литература, жизнь не случайно изобилуют историями о драматичных преобразованиях любви в маниакальную зависимость, превращениях любви в рабство, а тем самым о потере своего «я». Небезызвестные царственные дамы Клеопатра и Мессалина, мечты о встрече с которыми то и дело поражали эротические видения, особенно в подростковом возрасте, но не только в нем, подсказывают нам, что привязанность, страсть, мечты о встрече с женщинами, правящими миром, могут обернуться и болью, и гибелью. Не случайно мифы и легенды об отважных безумцах, готовых бросить собственную жизнь на алтарь любви, будоражили воображение многих писателей. О том, как любовь вырождается в свою противоположность, превращается в садомазохистский комплекс, написали не только Маркиз де Сад и Леопольд фон Захер-Мазах, автор «Венеры в мехах», вдохновленный «Вешними водами» Ивана Тургенева, но и многие мои собратья по профессиональному цеху, психоаналитики и сексологи. Я не хочу пересказывать то, что они лучше и профессиональнее описали. Замечу лишь, что любая маниакальная привязанность — это дорога к потере своего «я», и оборачивается она ничем иным, как созависимостью. И когда кто-то говорит «я не могу жить без тебя», то задумайтесь, не будут ли он и она потом за это горько расплачиваться. Поверьте, я говорю об этом не понаслышке, и в подтверждение приведу следующие свои строки. «Я без тебя, как птица на излете, лишь падаю и песен не пою, лишаюсь духа и лишаюсь плоти, на самом крае пропасти стою». Любовь, как луна, имеет свою оборотную сторону. И порождаемая влечениями и страстями жажда полностью раствориться в другом, пусть безответно, но отдаться в его или ее беспредельную власть, нередко оборачивается обратной стороной любви. имя обратной стороны любви психологически точно Андрей Звягинцев назвал «Нелюбовь», а в английской версии название его фильма «Loveless». Совсем недавно этот режиссер, комментируя фильм «Нелюбовь», обронил следующую фразу. «Похоже, только древние греки действительно понимали, что такое любовь. В их языке 5 или 7 наименований этому состоянию человека». Оставив на совести Андрея Звягинцева ревнивые возражения о приоритетах от древних римлян, индусов и египтян, последую его совету и обращусь все-таки к грекам. У древних греков было понимание любви зависимости, которую они проницательно называли «мания». Слово «вожделение», близкое по значению, вероятно, не казалось им столь сильным. Более точными синонимами мании будут одержимость и жажда обладания. При любви мании в древнегреческом понимании некто хочет обладать женщиной, иметь ее только для себя, захватить ее в полное рабство. В современном языке подобную одержимость порой могут назвать аддикцией, то есть навязчивой зависимостью, чреватой негативными последствиями. Все это весьма близко к страстной влюбленности, с ее жаждой обладания, неутолимому желанию завладеть другим, сделать его только своей собственностью. И когда вы слышите «ты только мой» или же «ты только моя, никому тебя не отдам», то здесь, хотим мы этого или нет, слышатся ноты такой одержимости. Что является защитой от мании любви? Впрочем, как и от мании величия. Рецепт известен. Юмор, ирония. В связи с этим напомню, как в одном из спектаклей легендарного театра кукол Сергея Образцова роковая героиня исполняла хрипловатым голосом арию: «Ты мой, ты только мой, всегда со мной, я тебя доведу до морга». Но оставим юмор и вспомним, что есть и другие, возвышающие описание мании, возвышающие это чувство. Совсем иначе говорит о мании в своем диалоге о любви Сократ. Для него мания — это прежде всего божественная одержимость. Страсть для него — дар богов, разновидность божественного помешательства. Сократ утверждает, что охватывающая разум и эмоции любовь-мания возникает тогда, когда человека завораживает, ошеломляет невиданная красота. Завороженный красотой человек преображается, чувствуя себя. Особо обращу внимание, что подобное мог сказать именно Сократ. Одновременно и философом, и любовником. Отношения любви мудрости позволяют влюбленному проникаться красотой другого или другой, становящейся мотивом восхищения и обожания. Так что и мания, точнее, страсть мания, может быть, как поведал нам Сократ, вдохновлена и одухотворена богами. Греки превозносили безмерную сложность феноменологии любви, поэтому они и отличали от любви мании любовь эрос. Этот вид любви описывал вообще чувство любви как таковое, желание быть рядом с человеком, волнение, страсть, которые охватывают нас в определенных ситуациях. Эрос — это не какое-то определенное чувство, а весь целостный комплекс чувств рядом с любимым, все, что касается увлечения и захваченности другим. Эрос не предполагает моральной окрашенности. Это может быть как любовь, за которой приоткрывается как интенция иметь, так и со-бытие, за которым стоит интенция быть. Наконец, еще одно греческое слово — «филия». В «Никомаховой этике» Аристотеля это слово переводится как «привязанность» и чаще всего как «дружба». Это слово используется и во фрагментах Нового Завета. Не случайно именно мотивации любви, убирающие социальные и этнические барьеры, проникнуты слова Нового Завета о том, что для Господа нет ни Эллина, ни Иудея. Когда между людьми случается филия, то, несомненно, есть и диалог, и встреча, и отношение «я-ты». Иначе и быть не может. Филия — это приверженность людей друг к другу, когда они видят друг в друге как бы нечто светящееся, саму суть другого. «Я люблю то, чем мы являемся вместе». Быть может, в этих оттенках синонимов слова «любовь» кроется и понимание того, когда же любовь не перерождается в нелюбовь. Быть может, это зависит от того, насколько к эросу примешивается филия, а насколько мания. Говорят же, женись на той, кто станет твоим лучшим другом. Если мои слушатели захотят вслед за древними греками глубже окунуться в сложную феноменологию языка любви, то пожелаю им вдохновиться тремя замечательными книгами наших современников. Это две проникновенные книги Галины Иванченко «Логос любви» 2007 год, «Космос любви. По ту сторону покоя и воли» 2009 год. И поражающее воображение исследование философа, культуролога и писателя Михаила Эпштейна «Любовь. Вдохновляющее путешествие по многогранному миру любви» 2018 год. А также не забыть взять в руки ставшие уже классическими книги Ролана Барта «Фрагменты речи влюбленного» 1977 год, русский перевод выпущен в 2023, и Льва Анинского «Русский человек на любовном свидании» 2004 год. Безответная любовь. Страх, трепет и могущество. Кому тяжелее в жизни? Тем, кто никогда не испытывал любви, или тем, кто любил, но не получал взаимности? У каждого свой жизненный опыт, и у каждого свой ответ на непростые вопросы. Замечу лишь, что безответная любовь во все времена становилась силой, вызывающей к жизни великие произведения в литературе, искусстве и науке. Если бы не было любовных мук, то не было бы и страданий юного Вертера, и драмы Анна Каренина, Льва Николаевича Толстого. Зигмунд Фрейд создал едва ли не гимн безответной любви, доказывая, что за могучим механизмом сублимации, выступающим своего рода демиургом культуры, по большому счету проступает все та же безответная любовь. Мало кто столь точно и трагично поведал о превратности любви, как расторгший в молодости свою помолвку загадочный датский философ Сёрен Кьеркегор. Немногие столь ясно описывали психологию драматичных переживаний человека, совершающего свободный выбор, как Сёрен Кьеркегор. Достаточно вспомнить его роман «Дневник обольстителя» и наиболее часто цитируемое произведение «Страх и трепет». В нем Сёрен Кьеркегор передает всю силу, все могущество несчастной безответной любви. Если любовь окажется несчастной, он уже никогда не сможет вырваться из ее объятий. Он ощущает блаженное наслаждение, позволяя любви пронизывать каждый свой нерв, и однако же его душа торжественна, как душа того, кто опустошил чашу с ядом и чувствует теперь, как этот ядовитый сок проникает в каждую каплю его крови, ибо это мгновение есть жизнь и смерть. Впитав в себя таким образом всю эту любовь и углубившись в нее, он чувствует в себе достаточно мужества, чтобы все испробовать и на все отважиться. История любой, не только безответной любви, полна двойственности, и даже к самым счастливым жизнеописаниям примешивается чувство смутной тревоги и страха утраты. Мы влюбляемся не просто в другого, но еще и в собственную фантазию об этом человеке, фантазию о том, как он может сделать нашу жизнь куда более счастливой и наполненной смыслом. Поэтому-то все любовные истории преисполнены тревоги. Всякая любовь нет-нет, да и проходит грани тоски или воспоминания о потере. Когда-то мы пережили разочарование, но не знали об этом, и вот в нашей жизни появляется любимый человек. Тут-то мы и начинаем чувствовать с новой силой, о чем тосковали, чего нам не хватало. «Я как будто ждал именно тебя», — говорит влюбленный. Уже упомянутый французский философ, семиотик и возмутитель спокойствия Ролан Барт во фрагментах речи влюбленного пишет: «Именно в этом и состоит фатальная сущность влюбленного. Я тот, кто ждет». Он ждет, но не знает, кого именно ждет, пока этот человек не появляется. И вот тогда-то он понимает, чего ему недоставало и в чем была его уязвимость. Мы придумываем наших возлюбленных еще до встречи с ними. Мы ткем их из наших надежд, желаний и утрат. Вот поэтому нам и кажется, что мы узнаем его или ее, когда они появляются. Они одновременно и другие, и волшебно знакомые, те самые. Отзовутся ли эти волшебно знакомые лица на любовный порыв к ним ответной любовью или отстранятся? Это никогда невозможно предугадать. И поэтому с уверенностью скажу, что быть влюбленным и не получать взаимности совершенно нормально. Кто из нас рискнет назвать аномалией любовь Данте к Беатриче, Петрарки к Лауре, именно их любовь, выглядящая безответной, не случайно стала и символом любви как таковой и вдохнула силы в жизнь многих и многих людей. Двойная монархия между любовью и насилием. Любовь предполагает сохранение тайны, уход от рациональных интерпретаций. Любящие уязвимы, и возникает огромный соблазн этим воспользоваться, соблазн манипуляций и жестокости. В историях о любви мы часто видим две совершенно разные грани – историю иметь и историю быть. Любовь-быть – это всегда со-бытие, которое обогащает обоих любящих и раскрывает их личностный потенциал. Любовь-иметь – злоупотребление, насилие, приватизация другого. Удержаться от чего бывает, однако, не так уж просто. Влюбленность легко рискует перейти в деструктивную мотивацию обладания и власти, в которой другой — только средство, только орудие для достижения собственных целей. Не случайно мудрый Ильдар Рязанов назвал свое произведение «жестокий романс». Истории жестоких романсов о любви, за которыми проступает вожделение иметь, предстают повествованиями о расчеловечивании, об утратах редкой возможности становиться в любви человеком. Отношение «иметь» может выражаться в ревности, попытках тотального контроля или в убеждении, что я полностью знаю своего другого, до конца исчерпал его или ее. Драматичным символом любви «иметь» служит фраза «так не доставайся же ты никому». «Иметь» или более жестко «поиметь» человека — это и значит видеть в человеке только вещь или, того хуже, лишь инструмент для продвижения по сословной лестнице. Любовь, основанная на обладании, как предупреждает прожившая эту ситуацию Ханна Арендт, неизбежно превращается в страх потерять то, что было приобретено. До тех пор, пока мы желаем временных вещей, мы постоянно находимся под этой угрозой, и наш страх потерять всегда соответствует нашему желанию иметь. Временные блага возникают и исчезают независимо от человека, который связан с ними своим желанием. Постоянно связанные страстью и страхом к будущему, полному неопределенностей, мы лишаем каждый момент настоящего его спокойствия, его внутреннего значения, которым мы не можем наслаждаться. И таким образом будущее разрушает настоящее. Повторюсь, Ханна Арендт доподлинно знает то, о чем пишет. Она не раз прожила любовь, которая была со-бытием, любовь, в которой она открыла возможность быть. В книге Флориана Ильес «Любовь в эпоху ненависти. Хроника одного чувства. 1929-1939 годы» приводятся такие слова об одном из любовных романов Ханны Арендт. «Друзья говорят, что у нее с Генрихом Блюхером двойная монархия. Двое уверенных в себе, независимых мыслителей, но связанных на глубинном уровне. Образ «двойная монархия» для меня важен. Именно он передает саму сущность признания достоинства другого и силы двоих, похожих и непохожих друг на друга в любви, которая складывается под знаком «быть». Совсем иные взаимоотношения порождаются в любви под знаком «иметь». К соблазнам собственничества всегда легко соскользнуть, и нужно культивировать любовь, чтобы она не перерождалась в жестокость, в эксплуатацию, в тот самый, увы, столь часто встречающийся ныне абьюз, которого упорно стремятся избежать сторонники договорных отношений. Зерно соблазна и в том, что как только мы берем ответственность за любимого, нас одновременно с ответственностью посещает и ощущение некоторой особой власти над ним. Не пользоваться этой властью, не считать любимого своим продолжением, не ограничивать его свободу на основании ответственности за него, вот один из моментов, отличающих любовь под знаком «быть» от любви под знаком «иметь» — уважение к свободе и достоинству другого. Неоднократно мной упоминаемый Эрих Фромм повествует об этом. Уважение — это не опасение и не благоговение. Оно предполагает, в соответствии с происхождением слова «респект», от латинского «respicere» — «смотреть на», способность видеть человека таким, каков он есть, осознавать уникальность его личности. Уважение означает озабоченность тем, чтобы другой человек мог развиваться, сохраняя верность себе. Уважение исключает использование одного человека в целях другого. Я хочу, чтобы тот, кого я люблю, имел возможность развиваться по-своему, а не ради того, чтобы служить мне. Если я люблю другого человека, я чувствую свое единение с ним как с таковым, каков он есть, а не с тем, кто нужен мне как объект, которым я пользуюсь. Ясно, что уважение возможно только в том случае, если я сам достиг независимости, если я могу стоять и идти без костылей, без необходимости использовать или эксплуатировать кого-то еще. Уважение существует только на основе свободы, а не подчинения или господства. Мы одновременно рискуем стать жертвой и впасть в жестокость. Сколько людей оказывались обманутыми, а сколько впали в жестокость из-за своей любви? Любовь — многогранный феномен, и было бы странно не замечать, что у нее есть такие грани, от которых хочется спрятаться. Одна из причин выбора договорных отношений лежит как раз в том, что партнеры хотят обезопасить себя хотя бы в чем-то, ища спасения от изматывающей тревоги за себя и близких, депрессий и рисков утерянных перспектив. В мире, где все решают за тебя, где тебе не принадлежит ни твое время, ни обретенное тяжелым трудом достояние, остро ощущаешь свою беззащитность при встречах с обезличиванием и равнодушием, характерными для авторитарных систем. Я не могу рассчитывать на достойную поддержку сообщества, общественную защиту в той мере, которая обеспечила бы безопасность, но уважение к себе со стороны имеющих силу. У меня нет никаких гарантий, но хотя бы территория моей интимной жизни должна принадлежать мне. Это очень важно. Поэтому такое внимание и уделяется личным обидам, абьюзу, что интимная жизнь защищается как один из последних бастионов человеческого достоинства. Гораздо легче избежать эффекта приватизации любви, если для круга ваших близких ценнее любовь под знаком «быть», чем под знаком «иметь». Если вы живете в той культуре, культуру ли это семьи, фирмы, организации или целого общества, которая поощряет искренние и равноправные отношения. Если же перед нами сообщество, где насилие и жестокость являются нормой, то требуется внутренняя сила, чтобы бросить ему вызов, оказаться в нем исключением. В разрушающих человеческое достоинство сообществах, говорят, бьет, потому что любит. Трагичная правда в ином. Бьет, потому что может, потому что поощряют его право бить. Еще раз подчеркну. Как правило, нормы жестокости распространены в культурах унификации и обезличивания. Там требуется особая отвага для того, чтобы решиться плыть против течения. Один из ярчайших представителей культуры достоинства — Махатма Ганди. Описывая свое духовное самостановление, Ганди замечал: «Я считаю себя неспособным ненавидеть любое существо на земле. Благодаря долгому пути духовной дисциплины я более 40 лет не испытываю ненависти к кому-либо. Я знаю, что это громкое заявление, тем не менее я делаю его со всей скромностью. Другой представитель культуры достоинства, Мераб Мамардашвили, пишет в своей книге «Психологическая топология пути». Есть любовь, которой мы жалкие рабы, других или своих же собственных эмоций, или того, что мы считаем своими собственными эмоциями. Любовь, в которой мы лжем самим себе. А есть любовь, на которую способна классическая душа. Любовь, которой можно любить, не проходя адский цикл погони за обладанием предметом любви. То есть любить вещь саму по себе, зная, что невозможно ею обладать. Одновременно это есть и спасение от смерти. Вера в то, что любовь может протекать под знаком «иметь», рано или поздно приводит к ее распаду. Зачастую это происходит незаметно, обыденно. Любящие перестают воссоздавать любовь, как если бы она была дана навсегда, сдана на хранение так, что никогда не может испортиться. Но если не предпринимать усилий по, как говорил Мераб Мамардашвили, судорожному воссозданию любви, то любовь рано или поздно исчезнет, сгинет. Души, зараженные аффектом нелюбви. В психологии, благодаря Льву Выгодскому, описана тонкая грань между двумя видами переживаний. Переживание как общение и переживание как заражение. Чтобы самим почувствовать это, обратимся за помощью к Уильяму Шекспиру и вспомним трагедию «Отелло», трагедию о венецианском мавре. В ней точными мазками Шекспира показано, как чувства и переживания буквально носятся в воздухе, поражая героев аффектами и страстями. Недаром в конце трагедии аффект охватывает всех, передаваясь как чума от одного к другому. Для Шекспира Дездемона вовсе не жертва. Она героиня, героиня от начала и до конца. Напомню известные строки. Она меня за муки полюбила, а я ее за сострадание к ним. Это перевод Петра Вейнберга. Но этот перевод не совсем точен. Мне ближе перевод Михаила Лозинского. Я стал ей дорог тем, что жил в тревогах, а мне она сочувствием своим. Слово «любить» в оригинале произносится дважды, как в обоюдной клятве. За что же она полюбила его, если можно вообще сказать, что любит за что-то, а не просто так? И как только мы говорим «за что», как мы уже не раз обсуждали, мы оказываемся во власти отношений и обмена, дашь на дашь. И волей-неволей скатываемся в ту любовь, которая складывается под знаком «иметь». Она полюбила меня за опасности, которые я прежде перенес, произносит Отелло. Я прочитываю эти строки так. Она полюбила меня за то, какой я есть, за то, что вел такую жизнь, которую вел. А я полюбил ее за то, что она сострадала этим опасностям, сочувствовала им, за то, что она принимала меня тем, кто я есть. Отелло многолик, и эти его многие «я», приняты Дездемоной. Лицом Отелло был мне дух Отелло, и доблести его, и бранной славе я посвятила душу и судьбу. но при этом сострадание в оригинале пити. Такой мужественный человек, как Отелло, весьма уязвим и нуждается в сочувствии Дездемоны. В свою очередь, Отелло называет ее «радость моей души» и говорит, что хотел бы умереть прямо сейчас, так как будущее неизвестно, а счастье хочется оставить настолько огромным, каково оно в данный миг. На это Дездемона отвечает Мавру, что их любовь лишь усилится с годами. Но ревность, зеленоглазое чудовище, по словам Яга, разрушает Отелло. Ревность венецианского Мавра становится его трагедией. Она приводит его к краху души, разрушая самые крепкие узы доверия. В Отелло есть та почва, на которой и восходят семена жестокости, брошенные Яго. Он говорит об измене. «Лучше быть поганой жабой в склизком подземелье, чем уступить хоть угол в том, что любишь, другому». Ревнив и Яго, зависть и ненависть заставляют Яго прибегнуть к манипуляциям, из-за которых Отелло оказался во власти аффекта. Зависть появляется уже в самой первой сцене пьесы, когда Яго узнает, что Кассио был повышен в звании до офицера. Но любовь разрушается не только ревностью и завистью. Она распадается от самых разных манипуляций, инфицируется различными видами зла. Пока Отелло находит в себе силы сопротивляться манипуляциям Яго, до его последних ударов он нанизывает достоинства любимой, которые не могут служить причиной ревности, несмотря на то, что видны другим. Отелло как бы убеждает сам себя. «Я в ревность не впаду. Услышав, что моя жена красива, ест вдоволь, любит общество, речисто, искусно в пенье, в музыке и танцах, от этого лишь краше добродетель». А после переворота, совершающегося в душе Отелло, целостный образ Дездемоны распадается на осколки различных черт, и каждая из них, а все это достоинство, кажется тем хуже, что она, по мнению Отелло, изменила ему и теперь вызывает лишь скорбь. Он перечисляет Яго, ее многочисленные таланты, искусная вышивальщица, великолепно музицирует, обладает высоким умом и находчивостью, нежной душой, но как все это грустно, Яго! И тот, спеша обратить скорбь в отвращение и гнев, добавляет: «Тем хуже!» Человек, повторюсь, распадается на осколки качеств, на осколки черт, когда перестает быть любимым. Жестокость незаметно разлагает само существо любви. Извергнув из себя Дездемону, Отелло словно превращается в иного человека. В его речи поселяются образы отвращения, презрения, стыда. Особо подчеркну, чтобы любовь обернулась не любовью, Яго искусно играет на живущих веками в разных слоях общества, расовых стереотипах и предрассудках, на том, что разобщает страны и народы. Он убеждает Отелло в том, что Дездемона в принципе не может любить человека с другим цветом кожи, и что самое парадоксальное, Отелло сам становится жертвой этих стереотипов, за криком боли. «Чёрен я!» Стыд, продиктованный свинцовой властью предрассудков, что он не может быть достойным любви. В переводе Лозинского Отелло говорит: «Она ушла, я брошен, и я должен мстить отвращением». В подлиннике сильнее. «I'm abused» — да-да, то самое слово «абьюз». Оно означает не просто оскорбление, но оскорбление злоупотребления, когда человека превращают в жертву. «Меня использовали» — в наши дни и это могло бы быть точным переводом. Далее «моим облегчением будет отвращение к ней». Наконец, последний удар. Платок как символ неверности. Яго приятно мучить Отелло. И шекспировская трагедия, она не столько о ревности, сколько о соблазне власти над другим, ненависти к другому. Яго испытывает садистское удовольствие от того, что он мучит Отелло. Яго с наслаждением возводит барьер за барьером между Отелло и Дездемоной. Внутренне вырвав из себя Дездемону, Отелло мучается, по его словам, как на дыбе. Он корчится в муках, разрушая свое «я». Все, что было ему дорого, теряет смысл. Он прощается со своими войсками, войнами, со всей своей профессией. Окончен труд Отелло, он больше не он. Он сам не свой. Ведь венцом его жизни, смыслом его жизни была любовь Дездемоны и соединение с ней. А утратив ее любовь, он утрачивает и сам себя, все свои достоинства, доблесть и славу. Из-под него почти в буквальном смысле слова выбита смысловая опора всей жизни. В диалоге с Дездемоной в четвертом акте Отелло говорит о том, что мог бы перенести стыд, на который обречен рогоносец, но фонтан, источник его жизни, засох. И теперь в нем будут жить лишь мерзкие жабы, которые совокупляются, сплетаясь в клубки. Образы отвращения множатся. Летние мухи в отбросах — сорняки, небеса, которые готовы зажать нос. Лучшее и чистейшее вывернуто наизнанку. Любовь Дездемоны чиста. Эмилия сетует. Несчастной была встреча Дездемоны с Отелло. Но Дездемона возражает. Моя любовь оправдывает его. И даже его упрямство, раздражительность и мрачность кажутся мне добротой и милосердием. Видите, Отелло для нее не распадается на осколки достоинств и недостатков. Она не перестает любить, а значит, в ее душе образ Отелло пронзителен и глубок. Дездемона сопротивляется наветам единственным способом, который у нее есть — правдой. Она искренна, но не в ее силах разрушить замысел Яго. Пытаясь отстоять себя, Дездемона лишается сил, почти теряет сознание и дар речи. Когда Дездемона открывает для себя, что ее оклеветал Яго, она настолько потрясена, что лишь твердит: «Мой муж! Враждой он может жизнь мою разрушить, но не любовь», — говорит она. Вдумайтесь в эту мысль Шекспира. Любовь, объединяющая людей, и в «Ромео и Джульетте», и в «Отелло» прочнее жизни. Последние слова Дездемоны: «Привет моему доброму господину!» ведь Отелло и в самом деле был добрым. Дездемона продолжает любить Отелло, а значит, видеть, что его внутренняя трансформация — это уже не он сам, а наваждение, привнесенное в его личность злым намерением. Отелло, которого она любит, не виновен. Тот, кто ее убил, не Отелло, а слепое орудие зла. Или, вновь перехожу на язык психологии, слепое орудие аффекта. И в финале после смерти Дездемоны Отелло вновь обретает истину знания о той, благодаря которой он испытал высший из даров — дар любви. Он чувствует облегчение от того, что Дездемона оказалась невиновной. Он говорит, что выбросил жемчужину, которая стоит всего его племени, что его покорные глаза, хоть и не привыкшие к растроганности, льют слезы столь обильно, как аравийские деревья целебную смолу. К нему вернулась та любовь, которую он обрел. Отчего умирает любовь? Проект простого человека. Боль утраты. С любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, с любимыми не расставайтесь, всей кровью прорастайте в них, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, и каждый раз навек прощайтесь, когда уходите на миг. Так завершается баллада о прокуренном вагоне поэта Александра Кочеткова, одно из самых пронзительных в русской поэзии стихотворений о боли утраты любимого. Его опубликовали лишь через треть века после того, как оно было написано, через десятилетия после смерти поэта. Но все эти годы строки этой баллады переписывали друг для друга руки тысяч и тысяч людей. С любимыми не расставайтесь. В этой строке звучит одна из важнейших, хотя и редко произносимых вслух, заповедей человечества. Любовь к другой, любовь к открытию себя через другого или другую — это дар. Дар сотворчества, дар содействия, дар сопереживания. Отчего умирают любимые? Слишком от многого. Любовь, увы, не столь всесильна в трагических обстоятельствах жизни, как все народы во все века мечтают о том в своих сказках. И никого не защитила вдали обещанная встреча, и никого не защитила рука, зовущая вдали. Но отчего умирает сама любовь? Возможно, только от одной причины — от равнодушия, то есть от той крайней формы безразличия, которую сам гений нашего языка определяет как уравнивание душ. А если перейти на язык эволюции, речь идет об убийстве различий. Дар различий, дар асимметрии, о котором мы упомянули, когда речь шла о нарциссе и эхо, это дар вечного двигателя эволюции, чьей кульминацией является любовь. Там, где убивают различия, там рано или поздно появляется особый культ, культ отличий, а не различий. Культ, из-за которого люди делятся на наших и не наших, своих и чужих, верных и неверных, избранных и неизбранных, в том числе избранных и неизбранных классов, рас, народов. Увидев торжество подобного культа отличий, Марина Цветаева написала: «О мания, о мумия, величия, сгоришь, Германия, безумие, безумие творишь». Привычным мемом для многих стало высказывание братьев Стругацких: «Там, где торжествует серость, к власти всегда приходят черные». Уничтожение различий, стирание лица необщего выражения, обезличивание, страх перед незнакомыми и незнакомцами, этнофобия, мизогиния, ксенофобия низводят на нет сотворчество различий в потоках жизни и шансы на сотворчество любви. Любовь умирает там, где умирают различия. Антропологические и эволюционные риски стирания различий описаны не только в научных трактатах об эволюции, но и в антиутопиях, обращенных к потенциальным катастрофам культуры и общества. Вспомним классические произведения «Мы» Евгения Замятина, «Котлован» Андрея Платонова, «Скотный двор» Джорджа Оруэлла и, сделаю особый акцент, «Торжество незначительности» Милана Кундеры. На фоне этих произведений проступает проект простого человека как реализация безжалостного принципа стирания разнообразия. На мой взгляд, ближайшими к этому ряду антиутопий оказываются несколько произведений удивительного ученого, писателя и поэта Ольги Седоковой, хотя и звучат они совсем не фантастически, а почти автобиографически, почти бытописательно. Прежде всего, я говорю об ее произведении «Вещество человечности», 2020 год, и особенно близкой моему сердцу маленькой книги «Посредственность как социальная опасность». Приведу объемный фрагмент из этого произведения. У меня была старшая подруга Татьяна Александровна Шевченко, замечательная художница, дочь Александра Шевченко, которого называли русским Сезанном. Однажды, ей было уже за 70, состоялась одна из первых ее выставок на окраине Москвы. Татьяна Александровна была человеком ангельской души. Она писала нежнейшие портреты, нежнейшие натюрморты, составленные исключительно из красивых вещей, из цветов, из ракушек, из того, на что нельзя смотреть иначе, как любуясь. Она сама говорила, что ей хочется рисовать человека таким, каким его видят, когда глядят на него, любуясь. В результате все у нее получались на портретах немножко лучше, чем это видно невооруженным взглядом, взглядом, невооруженным очарованием. Это было не приукрашивание, а высматривание в человеке его лучшего. Она написала и два моих портрета, на которых я несравненно лучше, чем, я бы сказала, на самом деле. Так она видела. Одним словом, упрекнуть ее с точки зрения современного искусства можно было бы разве что в украшении действительности, в смягчении ее драматизма, в странной безмятежности. И вот мы открыли альбом для отзывов. Я глазам своим не поверила. Страница за страницей — все то же. Для кого это все выставлено? Простой человек этого понять не может. Почему все такое мрачное? Почему все в мрачных тонах? И ведь это были не какие-то агенты, не какие-то инспекторы из ЦК КПСС. Это были обычные люди, которые писали то, что думали. Что касается тонов, у простого человека явно что-то случилось с восприятием цвета, если эти мягкие, пастельные тона ему казались мрачными и угрожающими. Какие же он считал веселыми? Вероятно, такие, как на плакатах. Зрители не просто возмущались, они требовали запретить эту выставку и впредь ничего подобного не выставлять. Был ли этот простой человек реальностью или он был конструкцией? Это вопрос. Я думаю, изначально он был конструкцией, проектом. Изначально его придумали, этого нового человека, которого и принялись воспитывать, внушать людям, что они имеют право требовать, чтобы угождали их невежеству и лени. Искусство принадлежит народу, и стали размахивать этим простым человеком во все стороны, как какой-нибудь Илья Муромец своей булавой, и крушить головы тех, кто непростые. Постепенно эта официальная болванка наполнилась содержанием, и простой человек явился миру. Сколько раз я видела его, этого простого человека, в действии. Равнодушие к достоинствам другого или другой, слепота к разнообразию и стремление в упор не замечать различий, к унификации душ, приводит к тем трагедиям, которые несовместимы с любым сотворчеством, прежде всего, сотворчеством любви, как высшим из даров, делающих жизнь жизнью, пробуждающим спящую красавицу, превращающим чудовище в желанного принца. Задумаемся, сколь не случайно образы благородных чудовищ и в народных волшебных сказках, и в шедеврах мировой культуры оказываются завязаны на тему любви, будь то Квазимода в соборе Парижской Богоматери или принц-чудовище в «Аленьком цветочке». Кстати, такие возмутители спокойствия в эволюционной биологии, антропологии и психологии, как Джулиан Хаксли, Рихард Гольдшмидт и Стивен Гулд, в своих эволюционных теориях подобных чудовищ, подобных гадких утят, именовали преадаптантами или обнадеживающими монстрами. Вспомним и то, что видели в подобных монстрах Аркадий и Борис Стругацкие. Повторю лишь одну фразу из повести «Улитка на склоне». «Ты мутант, но ты хороший парень». Перед нами раскрываются живые образы и научные картины того, как переплетены законы в пространстве культуры, в родословной социальности и в родословной всей эволюции жизни на Земле. Еще раз хочу отметить, о чем говорил в начале. Благодаря оптике любви мы видим не только родословную рода, но и малоисследованную родословную родства между людьми, культурами и странами. Любовь же развивается как открытая система, в которой преадаптация, готовность к преобразованию преобладает над адаптацией. Она открывает путь от жизни в мире стертых различий, гомогенная реальность, к достойной жизни в мире ярком и многоцветном. В биологии употребим термин «livable» — жизнепригодный.